Учение о таинствах. По христианскому учению Божья благодать снисходит на человека посредством таинств, сакраментум. Таинства восходят по традиции к Иисусу и представляют собой важнейшие обряды, во время свершения которых на верующих снисходит божественная благодать. Вне таинств передача благодати происходить не может. Мы уже упоминали о трех таинствах – крещении, Евхаристии и помазании священнослужителей. Во время крещения в святой воде возникает первая связь между человеком и благодатью. Именно тогда на человека снисходит Дух Божий. Разумеется, при этом должен присутствовать священнослужитель, то есть посредничество церкви необходимо и здесь. Во время крещения человек соединяется с Христом и создается связь между человеком и Создателем. Добрые дела человека тоже направляются Божьей благодатью. На того, кто не принял крещение в церкви, Божья благодать не распространяется. Даже новорожденные младенцы, умершие до обряда крещения, не могут спастись и попасть в рай. Они находятся в чистилище до самого конца света. Чистилище, пугаториум, преддверие ада, место, в котором находятся те, кто не сподобился христианской веры, а посему не могут находиться в раю, хотя своей праведной жизнью заслужили право не быть помещенными в ад. Среди них находятся праведники, жившие до рождения Христа, а также младенцы, умершие до крещения. Во время обряда Евхаристии или причащения, символизирующего жертву, милость Божья снова снисходит на верующего. Это милость искупительной жертвы Иисуса. И еще раз следует подчеркнуть, что обряд причащения может происходить только в церкви и только при посредничестве священника. Даже мистики, монахи-отшельники и прочие люди, которые утверждают, что находятся в особой личной связи с Богом, не могут по утверждению церкви прийти к спасению без церковных таинств. Следует подчеркнуть, что создаваемая церковью зависимость между Божью благодатью и церковью, таинствами, а также между церковью, таинствами и мудростью, является одним из источников церковной мощи и основной причиной столь полной власти церкви над католическим миром в течение сотен лет. Учение о ключах проповедует полную власть церкви над человеческими душами. Только церковь может помочь человеку удостоиться вечной жизни после смерти и попасть в рай. Самое тяжелое наказание, которое церковь может наложить на своих членов, это отлучение, анафема, эксоммуникацию, то есть церковный указ, согласно которому церковь своей властью выводит человека или группу людей из церковного лона, из среды христиан и не позволяет им причаститься священных таинств. Таким образом, церковь преграждает этим отлученным людям или целой отлученной общине доступ к Божьей благодати, а также исключает их как бы из всемирной христианской общины, то есть из сферы действия Святого Духа, и преграждает им единственный существующий путь к спасению. Эти идеи получили распространение в образовании, в литературе, в искусстве, например, в работах средневековых мастеров Джотто или Фра Анджелико. Объясните значение идеи страшного суда для институтов церкви и папства. Вернитесь к определению церкви папой Бонифацием VIII и объясните смысл предложения «Так во время потопа был один лишь Ноев ковчег», прообраз единой церкви, сооружение которого одной мерой завершено было, и один, то есть Ной, был его вождем и правителем. Бытие 6.16. А вне ковчега, как мы читаем, все живое на поверхности земли исчезло.